Я зажмурился от яркого света, хлынувшего в окна, а когда открыл глаза, увидел белый потолок, полосу черного карниза с синими занавесками, светильник в виде тюльпана, прикрученный к стене, понял, что лежу на чем-то теплом и пружинищем, а моя левая рука онемела и замерзла. Повернулся на бок и разглядел на соседней кровати, отделенной от моей узким проходом, спящего Феликса. Он лежал на ней поверх покрывала, полностью одетым, даже не снял куртку и ботинки. Запястья наших рук сковывали уже очень хорошо знакомые мне наручники. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, не открывая глаз. Я прислушался к себе. Голова не кружилась, не мутила, и белый цвет больше не вызывал никаких странных реакций, типа затягивания в сон или желания спрыгнуть с крыши. «Нормально. А вы?» Он сел на кровати, потянув и меня за собой скованной рукой, заставив приподняться, порылся в кармане куртки, вытащил ключ и открыл замок. Снял металлические браслеты, бросил рядом с собой, и все это с закрытыми глазами. Снова растянулся на покрывале и сказал: «Лучше не бывает». Видимо, это был ответ на мой вопрос о самочувствии, хотя выглядел он не очень. «Скажите, Феликс, почему вы отказались присоединиться к тем деймосам? Похоже, вас очень уважают». «Когда один плод на яблоне гнилой, его могут не заметить». Но если поражены все, дерево срубают под корень. Даже не обратив внимания, что пара плодов может быть здоровой. Ясна моя аналогия? Он повернул голову и посмотрел на меня. Его глаза утратили желтое сияние, каким светились время от времени в мире сновидений, став светло-светло-карими. Внешность снова была обычной, без налета мифической эффектности. Усталое лицо, слегка помятое, темно-русые волосы всклокочены. «Понимаю, о чем вы», — ответил я, подумав, что сравнить себя с гнилым яблоком весьма самокритично. Он сел, вытащил телефон, нашел нужный номер, посмотрел на меня, приложил указательный палец к губам, затем резко опустил руку ладонью вниз, будто придавливая. Этот жест легко расшифровывался как «молчи и сиди тихо». Ему ответили после первого гудка, словно кто-то с той стороны нетерпеливо ждал его звонка и тут же схватил трубку. «Талия?» — произнес Феликс неожиданно мягким, теплым голосом, и меня захватило любопытство, с кем он разговаривает. «Доброе утро. Уже вечер. Выполняя твои просьбы, не замечаешь, как летит время. Да, я нашел ваших деймосов. Вернее, их след. Сфинкс, так они называют свою группу. Человек 5 точно, аналог пятиглава. Забавно, правда?» Разговаривая, он смотрел на меня, но не видел, его взгляд оставался пустым, обращенным вглубь себя, сосредоточенным. Как я уже говорил, один из их посвященных пытался навредить моему пациенту. «Со мной все в порядке», — он мельком улыбнулся. «Абсолютно точно. Так вот, он пытался подсунуть этому человеку пару программ и оставил след. Цепочка длинная. Я могу быть проводником. Конечно, сам не полезу». «Тайгер занят?» «Отлично. Тогда я сейчас приеду». Он оборвал связь, и его взгляд, остановившийся на мне, вновь приобрел осмысленность. «Кому вы звонили?» «Я звонил в Центр снов. Знаешь, что это за организация?» «Там работают хранители сновидений. Они лечат людей, защищают, не задумываясь, выдал я всем известную истину. Еще их называют иринерами мира снов». «Именно. Вот сейчас я поеду и заложу им всю эту веселую компанию деймосов». «Вы знаете, где их искать?» «Узнал через сознание зела». Феликс потянулся к бутылке с водой, стоящей на тумбочке. Он весьма неудачно раскрылся, случайно показал мне путь в сон одного из своих компаньонов, даже двух, а если постараться, можно зацепить третьего. Он отвинтил пробку и принялся жадно пить. «Вы думаете, они попытаются напасть на нас? Даже после того, как вы убили зела?» «Конечно», — ответил Феликс, отрываясь от стеклянного горлышка. «Кто не с ними, тот против. И не думаю, что я могу справиться с десятком озверевших мороков». «Но почему?» «Вы ведь такой же, как они». «Не такой. Они считают, что не такой.